Я невольно обернулся и посмотрел на себя в верхнее зеркало. Вроде бы ничего. А мы что, в самом деле такие страшные? Дурак ты, Паша! Федя выскочил на улицу и открыл заднюю дверь. Иди сюда, сволочь! Да я тебя обниму, дубина! Да ну вас уже! Паша отстранился и обессиленно откинулся на спинку кресла. Я уж в самом деле, ну, короче... А вот, кстати, тот вредный провокатор, заметил я во двор, как въехала машина Гены. И вот его-то мы точно шлепнем, без малейшего колебания. Простите, задержался. Гена не стал ручкаться с нами, а сразу полез на заднее сиденье. Давайте быстренько все обрешаем, да поедем уже разговляться, душа просит. «Скот ты, Гена!» — поприветствовал Федя, возвращаясь на свое место. «Алкаш и провокатор!» «И тебе не хворать!» Гена удивленно пожал плечами. «Я чего-то не знаю?» «Ты почему не сказал Паше, с какой целью встречаемся?» — спросил я. «По телефону?» «А живописать в деталях никто и не заставлял, но мог хотя бы намекнуть, а то человек два часа весь на измене». «Ничего не понял». Гена опять пожал плечами, переложил чемодан Паше на колени и устроился поудобнее. «Какая такая измена?» «А нафига чемодан? Ты что, куда-то собрался?» «Кстати, да, Паша, что там у тебя в чемодане? Самое время расколоться». «Держите». Паша просунул чемодан между сиденьями. «Там почти все». Федя открыл чемодан. Там лежала куча разнокалиберных бумаг. «Что это?» «Все, что осталось от патриота», — торжественно объявил Паша. «Радик сказал отдать тебе. Ну, почти все. Купки у него, но если надо, он привезет. Списки, журналы, грамоты, лицензии, дипломы». Федя медленно перебирал все это с донельзя растерянным видом, и мне в какой-то момент показалось, что он сейчас заплачет. «Ну и дуболом же ты, Паша, солдафон! Не зря ты много лет был командиром ОМОНа. Это как раз твой формат. Ну разве можно вот так, по-живому? Это же ведь дело всей жизни, загубленное на корню и безнадежно разваленное». «А откуда это?» — дребезжащим голосом спросил Федя. «Ну так я же сказал, Радик велел передать вам». «А он откуда узнал? Ты что, сказал, что встречаешься с нами?» «Ты чё, Федя?» — в Пашином голосе сквозило недоумение. «Это же Радик!» «И что, Радик?» «Ну как? Он же свой!» «Да все вы свои, пока не припрет!» — с ожесточением проскрипел Федя. «Давай, иди, расскажи всему городу, что мы здесь!» «Блин, опять не так!» — сокрушенно пробормотал Паша. «Ну и ёп! Если я такой дурак, может, лучше в самом деле шлепните меня? Толку от меня все равно никакого, одни косяки кругом». «Да хорош уже дурака включать! Шлепните! Угомонитесь!» Я забрал чемодан, закрыл его и поспешно перевел разговор в деловое русло. «У нас как раз есть дело, где ты, Паша, будешь просто архиполезен. Гена, давай излагай». Гена приосанился и с энтузиазмом изложил идею. Это было похоже на элемент ритуала сватовства. Помните, наверное? У нас есть товар, а у вас купец. Только все отформатировано под ситуацию. У нас всех совокупно есть совершенно обалденная возможность спасти кучу жизней и целую роту юных дабл-йопов, ну, то есть двойных йопов, от тюрьмы. А если брать по отдельности, у Гены идея, у нас с Федей дикая популярность и просто невыносимая харизма. У злых детей замечательные ржавые игрушки. Ну, а у Паши самое незначительное из всего этого. Паршивое и никому не нужно зданице Дюш, куда всю эту благодать можно сложить. На мой взгляд, Паше стоило бы как следует подумать, прежде чем давать ответ. И одним из наиболее вероятных вариантов ответа должен был стать примерно такой. «Не, ну нафиг, лучше прямо сейчас убейте меня, ибо я бесполезен. На такое не подписываюсь». Паша и вправду задумался. Секунды на три. Достал зачем-то календарик из кармана пиджака и с очень деловым видом уточнил. «А на какой срок?» «Какая неприятная конкретика! Паша, думай, время еще есть!» «Так...» — Федя тотчас же мудро нахмурился и принялся шевелить бровями. «Ну, думаю, за неделю все свезут. Плюс 3-4 дня, это чтобы не торопиться, спокойно работать. Ну и где-то еще неделя плюс также 3-4 саперные работы и вывоз. Надо же еще и полигон подготовить. В общем, чтобы отработать спокойно, без суеты и спешки, 3 недели. «А, ну это нормально», — легкомысленно кивнул Паша. «Я ведь думал, вы как минимум на квартал засядете, а у меня в мае там работы начнутся». «То есть все? Вопрос решен?» — уточнил Гена. «Да, конечно», — кивнул Паша. «Там мой человечек сидит. По сути, он там живет. Это Володя Чернов. Может, помните? Инвалид, мой бывший боец. Просто даю парню маленько подзаработать. Так вот, я его проинструктирую, и уже завтра с утра можете начинать». Выдав эту тираду, Паша расплылся в счастливой улыбке. «Вот же здорово! Наконец-то он оказался полезен! Или, может быть, он счастлив от того, что мы его не мочим, как предателя? Или таким вот образом он замаливает грехи, откупается от нас? Не знаю. В общем, я не смог вразумительно ответить ни на один из этих вопросов, в связи с чем у меня резко испортилось и без того паршивое настроение. Было такое ощущение, почти физическое, я бы даже сказал, вполне тактильное, что на душу взвалили еще один камень, такой скользкий и неприятно холодный на ощупь, размером с бычью голову. Он уверенно лег поверх груды уже обосновавшихся там булыжников и плотно вошел в свободную выемку, как будто там ему было самое место. Да, согласен, дело-то может быть и благое, но сейчас мы так подставляем Пашу, что дальше просто некуда. Одно неверное движение, и вся его жизнь мгновенно рухнет под откос, так что предыдущая подстава с увольнением из органов на фоне всего этого будет выглядеть просто детской шалостью. «Ну и замечательно!» Гена тоже был рад до ушей. «Это ведь его идея, его проект. Считай, доброе дело сделали. Нет, не так. Великое дело сделали, ребята. Великое, без преувеличений. Кстати, а сапера вам поискать или сами?» «Разберемся». Федя вздохнул и мрачно нахмурился. Очевидно, подумал то же самое, что и я. Или ему просто передалось мое умонастроение. У нас это случается регулярно. «Если сложностей не будет, сам справлюсь. Если будут, сапер есть. Надо только привести». «Ну и ладушки!» Гена довольно потер лапки и в предвкушении прищурился. «Дело сделано. Теперь самое время как следует присесть. Верно? Рождество как-никак, сам Бог велел». «Ну нах!» Хором выдали мы с Федей. «Во, блин!» Удивился Гена. «Какое странное единодушие! У вас есть что возразить по этому поводу? Или вы таки приняли ислам, и теперь для вас Рождество не праздник? Вы не хотите поговорить об этом?» «Нам с утра работать», — пояснил Федя. Надо быть трезвыми, как стеклышко. Работа очень ответственная. Ну вот, огорчился Гена, а я на вас рассчитывал. Паш, ты как? Я на работе, торопливо отказался Паша. И вообще, я тут уже долго с вами, мне надо идти. Не расстраивайся, опрометчиво обнадежил я Гену. На старый Новый год, как следует, посидим. Если управимся с тротилом, будет повод отметить. Вашу возьмем, латышей позовем, Радика. Может, кого еще из наших, подумаю, в общем. Паша, ты как насчет старого Нового года? Ну, ради такого случая. Вот видишь, как все здорово. Вот и погуляем. А сейчас, извини, дело не в проворот. Надо еще к Скворцу ехать. Стрелку на завтра забить. Да это не проблема, слабенько ворохнулся Гена. Вместе потом съездили бы. Нет-нет, даже не пытайся. Вопрос решен. Простите, люди, но мы уже себе не принадлежим. Так что Рождество встречаем с тортом и чаем. Все, пока. Всем удачи.